Глава 4. За год до того, как его отправили работать в это курортное место, Ерин прожил 9 месяцев в белорусском городе Барановичи, изучая в местном университете русский язык. Этого требовала его служба, потому что на побережье съезжались многие тысячи туристов, не только русских, но и стран бывшего СССР. Когда начальство предложило столь длительную командировку, он, недолго думая, согласился. На тот момент полицейский уже оформил развод. Его томило одиночество и угнетали пустые стены служебной квартиры. Предложение заняться изучением языка поступило как нельзя кстати, тем более по окончании курсов ожидало повышение в звании. Вот тогда он сможет работать в городе до самой пенсии без переводов на другое место службы. Получать знания в России оказалось достаточно дорого и холодно. А белорусская сторона с удовольствием принимала на обучение уже немолодых студентов из Турции за совсем небольшие деньги. Все 9 месяцев с октября по июнь он прожил в общежитии в одной маленькой комнате с молодым соотечественником, который после окончания колледжа по отельному бизнесу в Белеке также осваивал русский язык. Время, проведенное в вынужденном студенчестве, вспоминалось по-разному, и весело, и грустно, а иногда с ужасом. И самое страшное было не то, что туалетная и душевая комнаты были по одному экземпляру на весь этаж, а то, что они рисковали с голодухи нажраться свинины, которая укрывалась почти во всех продуктах – столовских котлетах, голубцах, сосисках, в пирожках, холодцах. И чтобы случайно не осквернить свое мусульманское тело и душу этой пищи, они ели рыбу. Консервы, жареную, печеную, какая только лезла в рот. А есть хотелось всегда от работы извилин, потому что русский оказался невероятно трудным. И потому, что минус 10 для теплолюбивых турков – это ледниковый период. После 9 месяцев такой диеты Ерин возненавидел рыбу во всех ее проявлениях. И вот сейчас он обедал с красивой русской девушкой в небольшом кафе на первом этаже полицейского участка и без слов наблюдал, как она с удовольствием уплетает жареную форель. Она ловко управлялась с вилкой и ножом, быстро закидывая в рот кусочки рыбы и картофеля фри. Первый раз после белорусской командировки он захотел со смаком и аппетитом съесть такой же кусок. Он подумал про себя, что молодой здоровый организм, несмотря на огромный стресс и двухчасовой допрос, не только не лишает аппетита, но и требует возврата затраченной энергии.